Часть 1. Глава 1. Ситуация на игровой доске сложилась пренеприятная. Три клор-слизня против одного моннока. Поражение выглядело неизбежным. Ладно, проиграл. Но тебе просто повезло. Я стер с доски Дежарика голографические фигурки. Воины должны мыслить стратегически, а не полагаться на удачу, с удовольствием заметил Хал. Стратегия стратегией, но все равно тебе повезло. Да и касты воинов больше нет. Вы теперь защитники зона Мысикот. Как ни назови, а воин всегда останется воином. Молодой Юужань Вонг принял гордый вид. Ладно, воин. Давно ли Тахири заворачивала тебя во флаттеры? Мы все были детьми когда-то. Хал слегка смутился. Да ладно, когда тебя заворачивает такая знаменитая джедайка, это большая честь, усмехнулся я. Эх, было время. Признаться, я даже слегка скучаю по нашим прежним приключениям. Что сейчас? Сплошная работа и политика, от которой я всегда хотел отвертеться. Так нет же, втянули. Зато благодаря вам в галактике установлены вечный мир и процветание, напомнил защитник. Вечный. Как бы не так, упоминание о вечном мире мгновенно испортило мне настроение. Что-то случилось, забеспокоился воин. Или должно случиться, пророчество, может и случится, пробормотал я. Вот думаю, не напрасно ли жаловался на скуку, не вышло бы так, что скоро мы будем мечтать о нынешней скучной жизни. Впрочем, будущее, вещь туманная, может и обойдется. Скоро мы прилетим на Бакуру, до выхода из гиперпространства еще 2 часа, несколько секунд Хал молчал, но все же не выдержал. А что там, в будущем? Ничего хорошего, так что лучше бы это предсказание не сбылось. Но с этим я постараюсь разобраться, пока волноваться рано. Хал подождал еще некоторое время, но продолжения не последовало. Я снова обдумывал ситуацию, в которую попал Галактический Альянс, Вечный мир и процветание. Звучало заманчиво, тем более, что последние 12 лет в галактике действительно царило редкое спокойствие. Тут и я, в частности, постарался начать с того, что кризиса Темного Улья не было. Киллики никак себя не проявляли, Ламипло благополучно сгинула еще во время войны, а Рейнартал состоял в Ордене Джедаев, не догадываясь, что должен был стать Верховным Уну. Впрочем, забот все равно хватало, особенно первые годы после войны. Тысячи миров в ходе вторжения были разорены, отравлены, вонгформированы, некоторые и вовсе уничтожены, а их жители скитались по пространству. Галактический Альянс вел работы по восстановлению, искал свободные планеты для размещения бездомных и изо всех сил пытался навести порядок. Джедаи принимали во всем деятельное участие, как в былые времена, летая по галактике и разбирая каждый мелкий конфликт, до которого у Каламаса не доходили руки. При этом официально орден не был в подчинении правительства, но, видимо, не мог отказать слезным мольбам главы государства. На фоне всего прочего пространство Бакуры выглядело чуть ли не раем земным и опять-таки моими стараниями. После заключения мира Бакура сразу стала первой из 2 планет, установивших дружественные отношения с Юужань Вонгами. Второй была Монкаламари, но там сотрудничество ограничилось медицинским центром Неньим. Мы же выращивали практически все, за исключением оружия. А началось все с Лэнда Калриссиана. С известным бизнесменом-авантюристом мы встретились вскоре после моего возвращения с Кеша, когда я ненадолго залетел в гости к семье Соло. Тогда-то Калриссиан и предложил торговать Юужань вангскими биотехнологиями, слегка подкорректировав их под нужды народов галактики. Конечно, мне затея показалась сомнительной, но Лэнда утверждал, что знает, что делает, и спрос непременно будет. Да и расходов, в конце концов, никаких. Все, что нужно, растет само, а продвижение продукции он возьмет на себя. Хэнни, как ни странно, Ли идею поддержали, и первый бакурианский биотехцентр вскоре был выращен. А дальше мне пришлось убедиться в правоте Лэнда. Хотя сами Юужань Вонги и не пользовались в галактике популярностью, их изделия хотели приобрести многие. Хатты отлично покупали созданных фармовщиками экзотических животных для своих обедов. На некоторых планетах вошла в моду одежда с элементами живой ткани. Быстрорастущие стройматериалы пришлись по вкусу жителям кое-каких бедных миров. И даже в составе косметических средств частенько появлялись наши ингредиенты. В итоге центр разросся настолько, что в настоящее время на Бакуре жили и работали уже десятки тысяч Юужань Вонгов, приглашенных с зонами. Планетарное правительство, когда-то с трудом давшее согласие на строительство, принялось нам всячески помогать, так как кредиты текли на Бакуру рекой. А пару лет назад, Когда премьер-министром стала Малин Затанас, мы даже добились разрешения выращивать боевые космические корабли. Правда, продавать их Сенат не позволил. Впрочем, первые все равно были предназначены для Бакурианского флота. На одном из них мы и летели сейчас, второй достраивался на верфи. Разумеется, мы с Лэнда тоже немало заработали в итоге. Но если для Калриссиана это было привычным делом, то я впервые столкнулся с серьезной проблемой. Куда девать деньги? Дело в том, что все необходимое и так можно было вырастить, а может быть, мне просто фантазии не хватало, чтобы тратить. Приобретя дом в бакурианском стиле со всей обстановкой, истребитель крестокрыл, доспехи имперского штурмовика и сервиз на 120 персон, я охладел к расточительству и решил подождать, пока накопится достаточно кредитов, чтобы купить себе планету. Но кроме работы на благо Бакуры, за минувшее время мне пришлось поучаствовать еще в двух событиях галактического масштаба. Положение обязывало. 6 лет назад с зоны мысик отвернулся просветленный Джейсон Соло и заглянул к старой подруге Тинелка. В точности по графику вернулся, не иначе, сила повлияла. Я, конечно, не был уверен, что все произойдет именно так, как должно было. Однако пару месяцев спустя с помощью Лей тайно передал хайпанской королеве предсказание. Если у нее будет наследница, она знает от кого, то прабабушке это очень не понравится, возможны смертельные случаи. Лея, понятно, проявила интерес, но тут уж я стоял насмерть, уверяя, что уточнять подробности предсказания небезопасно. Тинелка, как ни странно, тоже ограничилась простым спасибо. А через год после возвращения Джейсона покушение на жизнь Алланы действительно произошло. Вместо килликов в нем теперь участвовали обычные наемные убийцы, но преуспели не больше. Та, о чем была отдана под суд, оправдана за недостатком улик и до сих пор продолжала отбывать комфортный домашний арест. Я мог только надеяться, что она не выкинет еще что-нибудь. Второе событие случилось еще год спустя. Пользуясь опытом восстановления биосферы планеты Дура, мы с Неньем предоставили галактическому альянсу проект Ассус, аналогичный тому, что должны были создать джедаи пару поколений спустя. Вообще-то, мне в проекте принадлежало лишь название, но для убедительности была полезна моя репутация известного друга джедаев и спасителя галактики. Сотни планет при успешном исходе должны были стать идеальными для жизни. Не только пострадавшие во время войны, но и те, которые всегда были такими неудобными на памяти живущих. В Сенате тогда поднялся большой шум. Далеко не все захотели проводить эксперименты в масштабах планет. Многие сенаторы все еще не доверяли Южань Вонгам и твердили, что это новая попытка завоевания, другие считали, что спешка в таком деле опасна. Были, конечно, и те, для кого было выгодным существующее положение. В итоге проект был все же принят с уточнением, что проводить его можно на планетах, где полностью отсутствует разумная жизнь, или же местное население выражает согласие. Из-за таких поправок пришлось отказаться от надежды восстановить Татуин, так как с волеизъявлением Тускинов и Джав были проблемы. Впрочем, все равно планет набралось достаточно. К тому же, империя, которую больше интересовала эффективность, чем чье-то мнение, разрешила доступ на часть своих миров. Начало возрождению галактики было положено. Чтобы избежать судьбы оригинального Ассуса, я предупредил о возможности саботажа со стороны ситхов или Номанора, которого так и не нашли. Меры безопасности на проекте предприняли исключительные. За происходящим одновременно следили имперцы, джедаи и формовщики. И последние 4 года восстановление планет шло исключительно хорошо. Многим казалось, что всеобщее процветание и впрямь не за горами. Но так радужно все выглядело только на первый взгляд. Наступил 40-й год после битвы у Явина. Тот самый 40-й год, который должен был изменить галактику, орден джедаев, семью Скайуокеров Соло и даже саму судьбу. Об этом пока не знал никто, кроме меня, да и я порой надеялся, что уже сделал достаточно, чтобы избежать галактической гражданской, однако стоило лишь заглянуть в Галанит, чтобы надежды развеялись. Карелия упорно не желала возвращать галактическому альянсу кредиты, полученные на послевоенное восстановление, а вместо этого возмущалась, что правительство заигрывает с Вонгами и посягает на свободу. Хуже всего было то, что немало других планет поддерживали Карелиан, хотя ни о какой конфедерации восстаний пока не шло и речи. Главное, повлиять на ситуацию в данном случае мне не было возможности. Единственное, что я сделал полгода назад, Это посоветовал Люку Скайуокеру обратить внимание на Тракена Салсола и его балансир. Люк поблагодарил, однако сказал, что и сам догадывался. После этого ничего не изменилось. Карелия и Га также вяло перебрасывались какими-то заявлениями, но внешне все выглядело вполне спокойно. А тут еще мне поступило приглашение от Певиков, которых заинтересовал проект Ассус, благо, безжизненные планеты были и у них в скоплении. Получив его месяц назад, я решил, что галактика сама как-нибудь о себе позаботится недолгое время, и улетел в пространство Певиков с Юаужаньвангской делегацией. В бывшем Империуме Сируу и Галанит отсутствовал, и галактические новости до нас не доходили. Правда, у меня был Виллип для прямой связи с Люком Скайуокером, но он тоже все время молчал. Причин для волнения пока не было. Глава 2. Оставшуюся часть пути все шло так же спокойно. Добравшись до Бакуры, мы мигом получили разрешение на посадку, и вскоре челнок приземлялся в космопорту Салис-ДР. В этой части планеты уже наступил вечер. «Вот мы и дома», — возвестил я заходящему солнцу, как только спустился с трапа. Бакура, как всегда, тихая, спокойная и Юн-Нишель, то есть боги-близнецы. К челноку неспешным шагом приближалась джедайка в белой форме и с длинной черной косой. Ничто человеческое пророкам не чуждо, проследил мой взгляд Хал. Помолчи, отмахнулся я. И вообще, я в отпуске. С завтрашнего дня и на неопределенное время. Все свободны. Селеста. Привет, Ял, улыбнулась тень завета. Где ты пропадала 3 года? Поинтересовался я, когда, распрощавшись с Халом и прочими, мы устроились в Айраспидире. За руль села Селеста. Мне, разумеется, пришлось научиться управлять техникой в прошедшие годы, но свои, живые средства передвижения все равно казались удобнее и привычнее. От тебя не было ни слуху, ни духу. Люк говорил, что ты занята чем-то тайным. Конечно, так и есть. Тень вывела спидер с территории космопорта. Ты живешь там же, в смысле, твой человеческий дом? Ну да, не было причин переезжать. Правда, я там не был уже пару месяцев. Летал к Певикам, а до этого больше ночевал в Домютике, то есть, органическом здании, если так проще. Это ничего. Просто больше люблю Ферракрит, чем Йорик Коралл, улыбнулась Селеста. У нас опять проблемы. У нас, в смысле, у Ордена Джедаев, или у Галактического Альянса, озаботился я. И почему ты не можешь прилететь просто так, а обязательно с проблемами? Я тень завета, пожала плечами джедайка. Вот когда ситхи полностью исчезнут. Ничего, подожду, мы долгожители, с иронией заметил я. Так что за проблемы? Случайно не Карелия? Карелия, нет, пока всего лишь Ортмантилу. Ортмантилу, а там-то что не так? Сколько я не пытался, вспомнить что-то об Ортмантилу после войны не удалось. Кажется, последний раз, когда планета мелькала в галактических новостях, это во время битвы Виджа с Юаужаньвангским флотом. Потом все было тихо. Что там случилось? Приедем, я все расскажу, но тебе это вряд ли понравится, нахмурилась Селеста. Когда спидер подъехал к моему бакурианскому дому, уже стемнело. Все по-прежнему, усмехнулась тень, заходя внутрь. Доспехи штурмовика у входа. Мне это показалось забавным. Заходит кто-нибудь, а тут штурмовик встречает. Зато в остальном, все как положено на Бакуре. Репульсорный стол, репульсорные кресла, репульсорная кровать, репульсорный диван. Ведь планета, производитель репульсоров. Только стулья, кажется, не репульсорные. Надо же когда-то и просто посидеть. Да, в мое время мебель массово не оснащалась репульсорными двигателями, чтобы летать по комнате, согласилась джедайка. В твое время и Бакуры не было. Извини, спохватился я. Ничего, я давно привыкла, что оказалось в далеком будущем. Тем более, что оно не так уж сильно отличается от времен прежней республики. Несмотря на ее слова, Селеста спокойно села в репульсорное кресло и слегка вознеслась в нем над полом. Чтобы быть с ней на одном уровне, мне пришлось взлететь в другом кресле и устроиться рядом. А теперь слушай. По мере рассказа я ощущал все большие потрясения. После того, как Селеста встретилась с Люком Скайуокером, ей удалось его убедить воссоздать завет джедаев. Конечно, не в таком виде, какой он был 4000 лет назад, теперь это была просто группа джедаев, занимающихся исключительно поисками ситхов и их наследия. Селеста, Джайден Кор, Иллиса и несколько других. Совету они о своих действиях не докладывали, и из всего ордена про них знали только Люк, Мара и Анакин Соло, все те, кому я сообщил про Дарта Крайта когда-то, и воссозданный завет принялся за упорные поиски. За прошедшие десятилетия не осталось ни одного сектора в исследованной части галактики, где бы не побывали джедаи. В малоисследованные места тоже заглядывали, если были какие-то подозрения, а белых пятен на карте до сих пор хватало, хотя в масштабах галактики на этой карте они и выглядели микроскопическими, на деле это были довольно большие области. Также, используя связи ордена среди контрабандистов, отслеживалась тайная торговля ситхским антиквариатом. Завет внимательно за всем наблюдал, но действовал достаточно осторожно, чтобы торговцы полностью не затаились. Результаты поисков, однако, оставляли желать лучшего. Конечно, на сотнях планет были обнаружено присутствие древней ситхской культуры. Книги, записи, памятники архитектуры, какие-то артефакты, некоторые из которых пришлось выкрасть из частных коллекций. Были даже разгромлены пары темных культов местного значения и найдены несколько настоящих ситхских голокронов. Настоящих, потому что, оказывается, бывали и фальшивые, некоторые даже тысячелетней давности. Тогда торговцы тоже могли обмануть покупателя. Понятно, джедаи старательно уничтожали все обнаруженные, но похоже, больше ситхов пострадали охотники за сокровищами. Последним крупным успехом было путешествие на Тайтан. Хотя гиперлинии были нестабильны, джедаи смогли туда добраться и не оставили камня на камне от крепости Билидарзу. Это было не так трудно, учитывая, что еще 1000 лет назад Бэйн перебил всех местных технозверей. Были уничтожены и жилища других древних ситхов. Но вот найти ситхов-современников долгое время не удавалось, хотя на их следы порой натыкались. Поисками ситхского наследия, видимо, занимались не только джедаи, так что иногда пути пересекались. Вот только единые ситхи были слишком осторожны, а в последние годы не только их не наблюдалось в республиканском пространстве, но и работа завета почти перестала приносить плоды. Несколько жалких рукописей с глухих планет, в которых темная сторона описывалась так туманно, что вряд ли они могли кого-то заинтересовать, вот и вся добыча. С одной стороны, это было хорошо, так как свидетельствовало о том, что предметов, относящихся к темной стороне, в галактике оставалось не так много. Может быть, все опасное уже было уничтожено, хотя наверняка нельзя сказать. С другой стороны, Селеста подозревала, что ситхи, поняв цель джедаев, тоже могли заняться поисками древнего наследия и припрятать его где-то в своем убежище, да и сами могли затаиться. Но в данном случае, это не шло им на пользу. Оказавшись в добровольной изоляции, Орден Единых Ситхов не смог бы искать себе последователей и вообще на что-то влиять, а поскольку Орден Джедаев продолжал расти, такая тактика для противника становилась гибельной. Вероятнее казалось, что ситхи перенесли свою деятельность подальше от столь надоедливых преследователей. Дикий космос и неизведанные регионы были сомнительны с той же точки зрения изоляции, хаттское пространство, наоборот, хоть и не входило в ГА, однако незаметно действовать там было еще проблематичнее. Слишком уж много там было замешано чужих интересов, и слишком внимательно все присматривали друг за другом. А вот имперское пространство подходило отлично. Несмотря на то, что империя формально входила в галактический альянс, мафы не жаловали джедаев и не очень-то любили, когда лезут в их дела. К тому же там до сих пор было немало сторонников Палпатина. Что тоже важно, после недавнего расширения империя практически граничила с пространством, где в древности была империя ситхов. На империю Завета решил обратить внимание. Поскольку мы не знали, какими сведениями об ордене располагают ситхи, то я была единственной, о ком они наверняка ничего не знали, рассказывала Селеста. Тут уже пришлось постараться. 3 года я жила в империи под чужим именем, сменив внешность. Притворялась наемницей, осторожно искала ситхов и вот недавно, наконец, нашла. Может быть, в имперском пространстве они слегка потеряли бдительность, мы их ведь там не преследовали, как здесь. Но в итоге удалось выйти на след одного анцета, который работал на ситхов. Я тут же связалась с остальными, они тайком прибыли в империю и когда анцет пришел на встречу с нанимателями, туда же явились и мы. Завет в полном составе, да еще Люк, Анакин, Мара. Ситхов было 6. Какой-то Дарт Уирлок и с ним еще 5. Но Крайта точно не было и никто под описание не подходил. Хотя мы и маскировались в силе, но они нас как-то заметили, напали. Никто из ситхов не сдался. Мы, конечно, справились с ними и с Анцетом, только Джайдина и Иллису серьезно ранили. Но до Крайта опять добраться не удалось. А откуда ты знаешь, что это был Дарт Уирлок, перебил я, вспомнив, что Уирлок был ближайшим помощником Крайта. Кстати, какой-то Анцак действительно на него работал, но должен был погибнуть позже, через пару лет, а он назвался перед тем, как вступить в бой. Потом мы нашли их корабль, но все данные в навикомпьютере были стерты, кроме следующего пункта назначения, Ортмантилл. Раз уж не смогли выяснить, откуда они прилетели, то на всякий случай полетели туда, куда они собирались. А когда прилетели, оказались прямо в центре беспорядков. Оказалось, на планете откуда-то появились южаньвангские растения, быстрорастущие и в разных местах. Население всполошилось, кто-то пустил слух, что это биологическое оружие, которое уничтожит всю атмосферу. Во всем обвиняли южаньвангов, джедаев и Кламоса, в столице разгромили все, что имеет отношение к Корусканту. Люк попробовал вмешаться, его чуть не убили, пришлось убежать. Люк убежал, не поверил я. Лучше скажем, отступил, невесело улыбнулась Селеста. Я так понимаю, он не хотел причинить им вред. Несколько сотен человек, вооруженных чем попало. Конечно, мастер-джедай мог устроить им кровавое побоище, но все стало бы только хуже. А слушать они никого не желали. После провала переговоров беспорядки только усилились. Корускант считает это недоразумением, предложил обратиться за помощью к Ненгим или тебе, но мантилуцы слушать ничего не хотят, до сих пор продолжают буйствовать. Мы подозреваем, что к этому могут быть причастны ситхи, не зря же в их навикомпьютере были координаты. Очень возможно, согласился я, а что растения, их уничтожили, неизвестно, везде, где найдут, травят токсинами, но то тут, то там постоянно обнаруживаются новые, этого только не хватало. Услышанное мне не нравилось совершенно. Того, что происходило на Ортмантилле, вообще-то происходить было не должно. Ситхи поменяли планы, может быть, из-за того, что на этот раз джедаи очень уже разворошили их гнездо. Да и я еще при вонг формовке Карибана мог повлиять. Следя за обстановкой на Кареллии, я не ожидал чего-то другого. Но если сейчас что-то произойдет не на Кареллии, а в другом месте, хотя за Кареллию отвечала Лумия, а тут явно замешаны единые ситхи Крайта. Или теперь в галактике два заговора одновременно. Возможно, мне теперь придется заняться проблемами Ортмантилла. Селеста нахмурилась и повернулась к окну. Если это ситхский план, то есть шанс там их. Ложись. Дальнейшее произошло мгновенно. Мебель, словно взбесившись, сбросила нас на пол. Причем кресло Селесты ринулось куда-то в окно. Сама Селеста рухнула на меня, а сверху на нас, перевернувшись, упало мое кресло. Рядом что-то взорвалось, освещение погасло, нас обдало жаром и по комнате полетели какие-то обломки. Глава 3. Надо было поехать в Дамютик. Успел я подумать, пока уползал в соседнюю комнату, волоча за собой бессознательное тело Селесты. В Дамютике было довольно много предметов, которые могут пригодиться в бою, здесь же ничего, только коммуникатор Галанета, но он стоял как раз напротив окна и теперь оказался поврежден. Да и к целому я не подошел бы. Это значило подставить себя под выстрелы. А что выстрелы будут, не оставалось сомнений. Конечно, как у формовщика, у меня еще жало в руке, аглистасить, из которой сделана одежда, не только для красоты, но и для защиты от не слишком мощных бластерных зарядов. Но против ракет все это вряд ли бы помогло. Даже световой меч Селесты куда-то подевался, должно быть, потерялся во время взрыва. Сразу после взрыва я первым делом избавился от заваливших нас обломков того, что осталось от мебели, и проверил у Селесты пульс. С облегчением убедился, что она жива, хотя наверняка ранена, судя по крови и отсутствию сознания, но на тщательную диагностику сейчас времени не было, не то положение. В комнате все было перевернуто, на месте окна в стене зияла дыра, и я не сомневался, что через эту дыру враг сейчас наблюдает за происходящим внутри. Должно быть, в нас выстрелили какой-то ракетой, а так как ракета у них вполне может быть не одна, то лучше не вставать в полный рост. Кто атаковал дом, я понятия не имел, но был уверен, что Селеста почувствовала нападение и, видимо, успела нас прикрыть. Кажется, швырнула репульсорное кресло в окно. Если бы ракета залетела внутрь, вряд ли бы мы так дешево отделались. Так, отлично. Мы, наконец, оказались в соседней комнате, где, в отличие от предыдущей, отсутствовали окна. Лишь бы у них не нашлось чего-нибудь помощнее, чтобы взорвать весь дом разом. Хотя, если бы было, наверное, уже применили бы, если бы можно было связаться с Малинзой. Но не могут же они тут долго находиться, Взрыв в городе, это не мелочь какая-нибудь. Наверняка уже заметили. Что они будут делать? Уйдут, или пойдут проверить, Зейн? Прошептала вдруг лежащая на полу Селеста. Мандалорцы, должно быть, бредит, подумалось мне, лишь бы с ней все было в порядке. Или я не знаю, что с ними сделаю. Если выберусь, конечно. Где-то снаружи раздался смутно знакомый свист. Что-то приближалось. Все таки идут, разозлился я. Ну ладно, вы узнаете, что фармовщики так легко не сдаются. Южань Вонг я или нет, в конце концов. Как ни странно, такая мысль успокоила. Главное, не сдаваться. Если они подойдут поближе, то есть шанс. Свист стих уже через пару секунд, и за стеной послышались шаги. Кажется, он был один. Хотя кто-то еще мог и страховать снаружи. Только покажись, тогда уж, мысленно обещал я, нацелив руку на дверной проем и приготовившись к прыжку. Ну, давай, заходи сюда, Дрейк Вонг Прокти. Заметив какое-то движение, я бросился вперед, метя туда, где должна была находиться голова. Сверкнула вспышка, что-то слегка обожгло плечо, а жало врезалось в зеленый мандалорский шлем. Это не очень повредило противнику, но, возможно, слегка отвлекло, так что, не задумываясь о происходящем, я успел схватить руку с бластером, и тут же отлетел на пол от удара кулаком в металлической перчатке. «Какой же ты мерзавец, Фетт!» Успел я подумать за доли секунды, пока едва видимое в полутьме дуло бластера вновь поднялось и оказалось на одной линии с моим лбом. Золотой, необыкновенно красивый луч света вдруг возник прямо в воздухе, осветив нас, и не только осветив. Он прошил насквозь шлем мандалорца, войдя с одной стороны и выйдя с другой, а затем меч Селесты отключился, и в наступившей вслед за ярким светом темноте послышался звук падающего тела. Через час после гибели охотника за головами в доме уже было не протолкнуться. Полиция, представители каких-то других служб, врачи, все же нападения на известного всей Бакурии Южань Вонга, это серьезно. Подоспевшие журналисты бакурианских каналов Галанета тоже попытались пробраться внутрь, но их всех развернули обратно, объявив произошедшее делом планетарной безопасности. Селесту, снова потерявшую сознание, увезли в больницу, так что единственным свидетелем оставался я, и старательно выполнял все положенные свидетелем обязанности, отвечая на вопросы следующим образом. «Ну да, это я, Ялим, вы же и так знаете. Понимаю. Порядок есть порядок. Значит, с девушкой приехали домой. Кем приходится? Ну, скажем так, мы друзья. Что значит только? Ну, может, мы пару раз и поцеловались 5 лет назад, а вы, кстати, откуда знаете? Опыт? Понятно. Но к делу все это не имеет отношения. Джедай? Ну, да. Но желательно об этом не распространяться, она работает под прикрытием, понимаете? Это тайна ордена. Нет, на Бакуру она залетела по личному делу, ко мне. Вот сидели мы тут, разговаривали, тут ракета. Ну, нам повезло, живы остались. Потом я ее вытащил в соседнюю комнату, и когда этот тип зашел, добить должно быть, тут я выскочил навстречу, он выстрелил. Нет, не промахнулся, это одежда из глистасити, вот, только ожог остался. Потом он меня ударил в голову, видите, и хотел уже пристрелить, но тут, как вам сказать, нет, это не я его, меч вообще в комнате остался. Должно быть, Селеста, КХМ, ну вот, проболтался. Прилетела на Бакуру под другим именем, ну говорю же, под прикрытием работает. Ну ладно, я думаю, это она меч направила силой. Ну конечно уверен, вот меч сам собой взлетел в воздух и проткнул Фетту голову. Что же это еще как не сила? А откуда вы знаете, что покушавшийся на вас, это Фетт? Опять перебил следователь, хмурого вида бакурианец. Я его по доспехам узнал. Вы разбираетесь в мандаларских знаках различия? Нет. Значит, вы обратили внимание только на цвет? Мне показалось, что они точь-в-точь, как доспехи Бобы Фетта. Дело в том, что Боба Фетт, или человек в его доспехах 3 суток назад был замечен в одной системе. Следователь заглянул в свой датапад, от которой до Бакуры добираться не меньше 5 суток. Все же он достаточно известная в галактике личность, так же как его корабль, который к Бакуре не приближался. Кроме того, мы уже провели предварительный осмотр тела. Хотя удар световым мечом сделал опознание лица затруднительным, не говоря уже о том, что нам неизвестно, как выглядит Боба Фетт, но погибшему явно не больше 30 стандартных лет. Фетт должен быть гораздо старше. Вот как, растерялся я, впрочем, и почувствовал некоторое облегчение. Все-таки Фетт оказался не таким неблагодарным негодяем, как я подумал. Немало мандалорцев, кроме Фетта, могут промышлять наемными убийствами, пояснил следователь. Личность исполнителя еще предстоит выяснить, как и заказчика. У вас нет предположений, кто это может быть? Понятия не имею, однако в голову мне сразу пришла мысль о ситхах. Совершенно никаких версий, следователь явно уловил заминку. Вообще-то причины на это могут быть у многих, сказал я правду. Некоторые до сих пор не любят Юэжань Вонгов, некоторым не нравится проект Ассус, а кому-то мог помешать наш биотехцентр. Вот, на Ортмантилу тоже сейчас анти-Юэжань Вонговские настроения. Но кто конкретно мог нанять наемника, не знаю. Я и в самом деле не знал. Конечно, подозревал ситхов, просто потому что совпадение выглядело бы странным. Покушение на меня одновременно с беспорядками на Ортмантилу. Но подозревать ситхов, все равно что никого, где эти ситхи и кто они. Да и действовать они любят чужими руками. А личных мотивов ни у кого не могло быть, поинтересовался следователь. Ссоры с друзьями, ревность. Какая ревность? Я несказанно удивился. Вроде бы некому. Хаем, были, конечно, сумасшедшие поклонницы, доставали через Галанит, но нанять убийцу. Не стоит недооценивать такие мотивы, следователь сделал пометку в датападе. Крупные ссоры, скандалы, ничего такого. И вообще, друзья у меня, извините за нескромность, в основном герои галактики, известные политики и джедаи. Люк Скайуэкер, Хэн Соло, Лео Органа Соло, Ветшантил Лес, Малин Затанас. Да вы и сами знаете. Возможно, дело выйдет за пределы Бакуры, хмуро отозвался следователь. Я в этом не сомневался. Уже к утру опасения подтвердились. Удалось установить личность мандалорца и найти корабль, на котором он прилетел. Впрочем, это ничего не дало, кроме уверенности, что заказчики далеко и местными силами не справятся. Мы с Малинзой связались с Люком и подключили к делу джедаев, однако пока не смогли выяснить ничего нового. Кто подослал наемника, оставалось также непонятно, хотя Люк, Лия и Хэн обещали предпринять поиски, каждый в своей области. Хал потребовал, чтобы я никуда не выходил без охраны, и тут же приставил ко мне двух воинов в полном боевом облачении. Я, в общем-то, не возражал, хотя сомневался, что это поможет, если враги будут упорствовать. В следующий раз они могли попробовать и что-нибудь более хитрое. Лучше всего было бы вызвать десяток джедаев, но они, как назло, все разлетелись по разным планетам. Галактика живо откликнулась на происшествие. День на Бакуре еще не подошел к концу, а Галанит уже был полон версий и статей. Большая часть придерживалась нейтрального тона, но немало было весьма злорадных отзывов. На Ортмантиле меня почему-то записали в палачи галактики, жалели героического мандалорца и обещали, что месть меня еще настигнет. Подобное происходило еще в нескольких секторах, тех самых, что больше всего пострадали от былого вторжения. Противники Юэжань Вонгов наплели столько, что и сами запутались. Вопли о том, что мы снова хотели потравить Ортмантилу из мести, про джедаев, пригревших предателей, обвинения, что на Бакуре строится наш секретный флот для завоевания, что бакуриане сговорились разом с Юэжань Вонгами из Сируук, и все для того, чтобы всех перебить, а оставшихся превратить в безвольных рабов и перекачать их жизнь в машины, или наоборот, сначала перекачать, потом превратить в рабов, а потом перебить, в произвольном порядке. Однако всех переплюнул один карелианский журналист. Видимо, кто-то разнес весть, что из космопорта я уехал не один, и этот факт в его статье был единственным правдивым. Дальше же пошла полная околесица, основной идеей которой было то, что я регулярно устраиваю у себя дома тайные безумные вечеринки, на которых все ящиками потребляют алкоголь и килограммами, спайс, и вообще творится нечто такое, на что только Юэжань Вонги способны. Вот один-то такой бурный праздник и закончился игрой термальными детонаторами. В заключении автор статьи громогласно призывал не отдать галактику в целом и Карелию в частности на растерзание такому извергу. А он и изверг, по мнению журналиста, уже правящий истине всем бакурианским сектором, несомненно на галактику нацелился и, возможно, уже приводит свои жуткие планы в исполнение. Еще пару дней шумиха продолжала набирать обороты, однако больше никаких последствий произошедшего пока не было заметно. Селеста выписалась из больницы, распрощалась со мной и вновь улетела на поиски ситхов. Новых покушений не происходило, как, впрочем, и продвижение в расследовании. Так что когда я вдруг получил приглашение от Хана и Лея на общую встречу с Каю Акера в Соло, то, не раздумывая, согласился. На Бакуре сейчас во мне никакой необходимости не было, а слетать на Корускант, поближе к центру событий, в данный момент казалось неплохой идеей. Глава 4. Дверной звонок проиграл красивую мелодию. Забавно, пришла мне в голову мысль. Десятки тысячелетий технического прогресса, а лучше звонка, чтобы сообщать о прибытии, ничего не придумали. «Привет, Ял», — поздоровался Хэн, открывая. «Ты ведь Ял, верно? Ял? Кто такой Ял?» — изобразил я удивление. «Я первый капитан тысячелетнего сокола, пролежавший 60 лет в коме, а теперь требую обратно мой корабль. Ну нет, сокол я никому не отдам. Придумал бы что-нибудь поправдоподобнее», — засмеялся бывший контрабандист. «А это чистая правда. Я снял с себя Углитхмаскун. Этот прежний капитан должен где-то лежать в коме, но скоро он, возможно, очнется и придет за кораблем. Только не надо пророчить», — погрозил Соло. «По крайней мере, не сегодня». «Ладно», — согласился я, проходя внутрь квартиры. «За последнюю неделю моя популярность так сильно возросла, настолько сильно, что прилетел на Корускант, переодевшись человеком. Привет, Мара, Люк. Остальные еще не пришли, ожидаем с минуты на минуту», — ответила Лея. Словно в ответ, звонок снова заиграл. Пришли Джейсон и Бен, а следом за ними Анакин с Падме и Тахири. Квартиру наполнили взаимные приветствия. «Привет, Ял, а правда, что у тебя теперь фабрика по производству спайса?» — поинтересовалась Падме. Такая же рыжая, как ее брат-близнец, она напоминала Мару в детстве. «Никогда не верьте тому, что пишут в Галаните», — предупредил я. «Он не сказал нет», — заметил Бен. «У меня нет фабрики спайса. Пришлось мне уточнить. И я не жонглирую термальными детонаторами, не езжу по городу на спидере в пьяном виде, не устраиваю разнузданных вечеринок. А, и я не многоженец. А еще говорят, что хочешь захватить галактику и стать тираном», — невинно заметила Падме. «И что это ты привел ее ужань вонгов и напустил на республику? Если бы я это сделал, вы бы сейчас были не в гостях, а совсем в другом месте. Хотя, когда читаю такие вещи, порой хочется немного потиранствовать». «Джейна с Зекком будут с минуты на минуту», — возвестила Лея. «С Зекком?» — недовольно отозвался Хэн. «А скажите на милость, кому пришла в голову мысль пригласить сюда Зекка?» «Его пригласила я», — ответила Лея. Тут завязался небольшой спор по поводу будущего джедаев-напарников. «Не беспокойся, Хэн, у тебя будет совсем другой зять», — сообщил я. «Настоящий имперец». «Так, я просил». Недовольно взглянул на меня Соло. «Только не слова о Филе». «Ой, молчу. Извините», — не удержался. Звонок запел в очередной раз. Пришли Джейна и Зекк, и приветственный ритуал начался заново. «Если семья Скайуокеров Соло будет и дальше расти такими темпами, скоро у меня будет кому подарить сервиз на 120 персон», — оценил я размеры толпы. «Думаю, все же не в этом поколении», — усмехнулась Мара. Атмосфера за столом сложилась непринужденная и веселая. До тех пор, пока Падме не начала рассказывать, как они с Анакином раскрыли нарушения при производстве протонных торпед на планете Адумар, я сразу прислушался. Незадолго до Карелианского кризиса были какие-то проблемы на Адумаре, хотя я не совсем помнил, какие именно, но связанные с торпедами. Только тогда там действовали Джейсон с Беном, а теперь Анакин и Падме, они производили больше торпед, чем нужно для Галактического Альянса или для себя, пояснила девочка. «Значит, продавали кому-то другому», дополнил Анакин. «Ну и что?» Хэн отложил вилку. «Это дело политиков, а не джедаев. Если так пойдет, джедаи начнут приходить в правительство Кареллии и раздавать нам указания». «Хэн, карелианцы затеяли опасную игру», возразил Люк. «Они требуют привилегий членов Галактического Альянса, свободу торговли, использование транспортных и передающих структур ГА, гражданских прав, почти ничего не желая отдавать Альянсу взамен. Они не торопятся с обеспечением вооруженных сил Альянса кораблями и персоналом, с перечислением налогов. Мы можем содержать собственные вооруженные силы». Хэн вновь подхватил вилку и нацелил на Люка. «А не жалкие силы самообороны и полицию, как того требуют новые законы. Когда дело доходило до войны, карелианцы всегда собирали народ под собственными знаменами, даже когда мы не состояли ни в каком правительстве, какой бы огромной дубиной оно ни махало. Так было и во время Старой и Новой Республик, и во время войны с Юужань-Вонгами. Помнится, тогда от Карелианского флота почти ничего не осталось», — вмешался я. «В последние месяцы войны. Ну это уж точно была не наша вина», — повернулся ко мне Хэн. Из-за падения Галанета у многих были проблемы. Нен Им, конечно, потом перешла в разряд хороших фармовщиков, но перед этим едва не обеспечила нам всем пожизненное рабство. Как раз из-за того, что в Новой Республике каждая планета думала в первую очередь о себе, мы и терпели столько поражений, присоединилась к спору Джейна. Сколько жизней мы потеряли, потому что они не могли договориться, а не потому, что правительство Новой Республики состояло из идиотов, усмехнулся Хэн, которые не желали слушать никого, кроме самих себя. Борск, Фиор, сенаторы, разбегающиеся на яхтах со своими сокровищами прямо во время битвы за Корускант. Именно так сейчас и ведет себя Карелия, Люк продолжал гнуть свое. Спор становился все жарче, а у меня вдруг появилось неприятное ощущение, что мне известно, чем все закончится. События как будто шли по накатанной колее. Может, ввести по всей галактике один флаг, одну форму, один язык, одни единицы измерения? Вопрошал Хэн. А что в этом плохого? Не кстати удивился я. С точки зрения Юэжань Вонгов, может и ничего. Тебе, наверное, в такой галактике было бы удобнее, отец. Предостерегающий начал Анакин. Однако, Соло-старший запнулся. Кажется, я уже наелся. Пойду помою посуду. Сидеть не выдержал я. На лицах у всех отразилось изумление. Особенно у Хэна. Сейчас я скажу, что будет дальше. В наступившем молчании мой тон прозвучал зловеще. Карелия будет продолжать требовать независимости, да еще и использует балансирную станцию против тех, кто с этим не согласен. Галактический альянс попытается ей помешать, и кончится открытой войной. В поддержку Карелии выступят другие системы, недовольные Корускантом, и образуют новую конфедерацию неприсоединившихся систем. Гражданская война охватит всю галактику, и бывшие друзья и герои войны будут сражаться на разных сторонах. Хэн против Люка, Ведж против Пиллиона, Тахири против Бена, Джейсин против Мары. Ты что, на своих же мозгах опыты ставил? Таким пораженным Хэн на моей памяти еще не был. Это правда? Так и будет? Испуганно спросила Тахири, которая очень уважительно относилась к моим предсказаниям. Не знаю, я устало откинулся на спинку стула. Наши действия меняют будущее. В прошлом это уже бывало. Вот теперь я вас предупредил, может и не будет, как думаете? Говорил же, не надо предсказаний. Хэн вскочил и начал собирать тарелки. Большое спасибо за предупреждение, но этого никогда не будет. Разногласия в нашей семье сильно преувеличены. А как они могут запустить балансир? Поинтересовался Анакин. Ял, состояние балансира, военная тайна, объявил Люк, прежде чем я успел ответить. Значит, ты об этом тоже знаешь. Теперь Анакин с подозрением смотрел на Люка, иначе не запрещал бы говорить. Это не для разговоров за столом, нахмурился Скайуокер. Ял, ни слова, все равно все уже поняли, что балансир запустить можно, заметила Джейна. И я надеюсь, что вы будете об этом молчать. Ял, давай выйдем на балкон. «Что ты знаешь о балансире?» – потребовал ответа мастер-джедай, как только прикрыл дверь в комнату. «Что Сал Соло нашел способ сделать двойника Анакина?» – осторожно ответил я. «И все? Ну, он может выглядеть как большой дроид, считающий себя Анакином Соло. Точнее, Сал Соло. Но может и нет. Это что-то новое?» – задумался Люк. «Мы знаем только, что они научились копировать биометрические данные Анакина. Это всего лишь предположение», – предупредил я. «Все может быть и несколько по-другому». «Понятно, мастер-джедай был также задумчив». «Может быть, тебе известно и как отключить балансир?» «Ну знаешь, мне даже стало обидно». «Может, мне вам ваши же собственные планы из будущего распечатать?» «Сколько шагов вправо, сколько влево, где на станции сидят карелианцы в засаде?» «Как именно это у вас выйдет, не знаю». «Только, Люк, хорошо бы не уничтожать станцию полностью, ведь она держит Эбилад в заточении». Помнишь, за последние годы мы с Люком и Анакином как-то успели поговорить об Абилот, и тогда я попытался вспомнить о ней и ее способностях все, что знал. К сожалению, до серьезных поисков кинжала Мартиса у Ордена руки пока не дошли. Очень уж много проблем было, да еще и охота на ситхов. Какие-то исследования в этом отношении проводились, но далеко не продвинулись. Я хочу уничтожить балансир не больше, чем ты, помрачнел Люк, но если угроза будет серьезной, все же Абилот, пока нечто неясное, и вряд ли легенда будет достаточным обоснованием для Галактического Альянса. Скайуокер некоторое время молчал, глядя на вечерний Корускант. А насчет ситхов у тебя никаких видений или откровений не было? Наконец, поинтересовался он. «Про Дарта Крайта, тут вряд ли помогу. Вообще, теперь когда на него открыта охота, все изменилось. Ведь всего этого не было бы, если бы мы не повлияли. Крайт, возможно, с сомнением проговорил мастер-джедай. Недавно мне тоже было видение из будущего. Таинственный ситх, лица которого не видно. Но я почему-то не уверен, что это Крайт. У него обе руки человеческие и нормальные глаза. Если не считать того, что они цвета расплавленного золота. Только не это. Опять возникло чувство дежавю. Джейсон, но я же сделал все, чтобы этого не было. Не верю. Тогда кто, если я расскажу про него, а это не он, то направлю Люка по ложному следу. Знаешь, Люк, осторожно начал я. Наверное, пока я не могу сказать по этому поводу ничего. Может быть, позже что-то пойму. У меня такая же проблема, понимающе кивнул Скайуокер. Остается продолжать видеть сны и пытаться что-то понять. Глава 5. Итак, галактика явно катилась к очередной междоусобной войне. Все, сделанные до сих пор, предотвратить ее не помогло. Вообще-то, стремясь разобраться в истоках проблем, я некоторое время старательно изучал историю. Может быть и несколько поверхностно, однако вряд ли кто-то в галактике мог похвастаться тем, что досконально разбирается в истории миллионов разумных рас. А при изучении истории галактики в общем виде, становилось ясно, что проблемы, подобные Карелианской, возникали нередко и каждый раз по одному принципу. Временами какой-то части республики начинало казаться, что центральные миры или Корускант слишком много на себя берут, а им чего-то не хватает. Отделившиеся миры начинали воевать, иногда проигрывали, а иногда побеждали и отделялись, но через некоторое время независимость начинала казаться им слишком обременительной, и беглецы просили республику принять их обратно, на что та соглашалась, и существующее положение восстанавливалось. Так и балансировали тысячелетиями. Началось все еще в глубокой древности. Нет, первое время после создания республики всех все устраивало. Потому что хатты тогда не сидели по окраинам, а очень активно вмешивались в галактические дела, воюя со всеми, кто попадал в их поле зрения. Вот и бежали народы под защиту республики. Вместе легче отбиваться. Кроме хаттов центральным мирам угрожали тианцы. А еще в те стародавние времена случился первый великий раскол ордена джедаев. По обыкновению, несколько джедаев решили, что настоящую силу можно обрести, только используя эмоции, поссорились со всеми остальными и начали воевать. Правда, назвали себя не ситхами, а легионами Литтау, но в итоге все кончилось как обычно. Джедаи победили. Когда хатты перестали быть серьезной угрозой, тианцы, в конце концов, сами вошли в состав республики, а о темных джедаях забыли, началась более-менее мирная эпоха экспансии. Пространство тогда еще казалось достаточно большим для всех. Тысячи лет республика расширялась, колонизируя новые миры, и поначалу все было тихо и мирно. По галактическим меркам тихо и мирно, понятно. Но вот, 17 тысяч лет назад взбунтовалась планета Алсакан, впервые оспорив у Корусканта право называться столицей. Конечно, Алсакан взбунтовался не один, а вместе со всеми своими колониями, которых тоже успел создать немало, так что конфликт вышел серьезный. А главное, он был первым в череде схожих. Практически в каждом тысячелетии алсаканцы с завидным упорством пытались взять реванш. В промежутках между гражданскими войнами республика, хоть и редко, но порой воевала и с соседями. А вот в 12-м тысячелетии до битвы при Явине республиканцы особенно отличились, когда к власти пришел некий канцлер Кантиспикс. Он и его последователи принадлежали к культу Пиуздя и организовали ряд военных походов, как ни странно, по чисто религиозным мотивам. В конце концов, когда фанатизм государственных деятелей перешел все границы, вмешались джедаи и с культом было покончено. Видно, те фанатики оказались не так предусмотрительны, как Палпатин. Ситхи появились, когда жизнь в галактике уже давно устоялась. Джедаи, верховные канцлеры, медленное исследование новых гиперлиний, регулярные происки Алсакана. И тут, 7 тысяч лет назад группа джедаев вновь откололась от ордена. На этот раз главной причиной явилось не желание использовать эмоции, а открытие ими способа изменения живых существ с помощью силы. Большинство в ордене выступило против, не сомневаясь, что ни к чему хорошему такое не приведет. Философские споры через некоторое время переросли в сражения, и начались второй великий раскол и столетняя тьма. В ходе войны темные джедаи сполна воспользовались своими открытиями, отметившись созданием армии зомби и гигантских левиафанов, высасывающих жизнь из всех, кто попадался к ним в лапы. Но это им не помогло, они вновь проиграли. Вот только на этот раз погибли не все. Последние уцелевшие не стали сражаться до смерти, а понадеялись на благородство джедаев, и не прогадали. Джедаи дали дюжине сдавшихся безоружный космический корабль и отправили за пределы исследованного пространства в изгнание, посоветовав обдумать свое поведение и сделать выводы. Вот только, видно, направили не в ту сторону, а может, того хотела сила, да и сами изгнанные что-то подозревали о территориях за пределами республики. Ведь прилетели они прямо к пространству ситхов, очень чувствительной к темной стороне расы. Чтобы дюжина самых сильных темных джедаев, среди них тогда был и недоброй памяти Корнес Смоур, не захватила власть над примитивными местными. Конечно, захватили, и вместо того, чтобы признать свои ошибки, еще и других научили. Впрочем, местные тоже оказались не так просты, и изгнанникам, в свою очередь, нашлось чему у них поучиться. Потом были и вторжения ситхов в республику, и третий великий раскол ордена джедаев, которые чересчур увлеклись ситхскими трофеями, и Экзар Кун с мандалорцами, Риван с Малаком, первая чистка джедаев, устроенная Триумвиратом 3, вторжение империи истинных ситхов и две галактические войны, все то, что изменило жизнь в галактике. Но окончательно прежнюю эпоху завершил последний элсаканский конфликт, за 3000 лет до Явинской битвы. Эта попытка, как и все остальные, стала неудачной, а вскоре открыли новые пути в гиперпространстве, и значение данного региона упало. За следующую 1000 лет республика присоединила вдвое больше пространств, чем за предыдущие 22 000, но соответственно возросли и проблемы. Как-никак, прежде многие цивилизации республики жили бок о бок тысячелетиями, а то и десятками тысяч лет, привыкли друг к другу, даже постоянная вражда с алсаканцами для Корусканта уже казалась чем-то обыденным, а с новыми соседями и новые трудности были действительно новыми. Что такое несколько веков знакомства, да и отношения многочисленных стремительно колонизуемых миров с центром часто оставляли желать лучшего. Судя по всему, противоречий внутри расширившейся республики накопилось немало, и четвертый великий раскол джедаев стал лишь камушком, который сорвал лавину. Очередной перечитавший ситхского наследия джедай объявил себя Дарт Руином и увел с собой полсотни последователей. Мелочь по сравнению с тысячами джедаев, хотя, как считают историки, он объединил и другие тайно существовавшие в галактике культы темной стороны, но все же ситхи явно появились в удачное для себя время, когда на окраинах росло недовольство. И хотя Дарт Руин традиционно был убит своими учениками, наступление ситхов это уже не могло остановить. Какое-то время война шла с переменным успехом, но когда на галактику в придачу к боевым действиям обрушилась эпидемия кандарской чумы, республика не выдержала. В 15-м столетии республиканцы потерпели сокрушительное поражение, и под их контролем остались лишь центральные миры, примерно столько, сколько было в первые тысячелетия существования государства. Тогда-то джедаи взяли управление остатками республики в свои руки, а в качестве необходимой меры, на века предвосхитив идею Шимры, разрушили галактическую сеть гиперпространственной связи. Мера оказалась эффективной. Регулярная связь между регионами галактики прервалась, и сами путешествия осложнились ввиду отсутствия постоянно обновляемых баз данных о гиперлиниях. А так как ситхи не упускали случая устроить междоусобицу, вся галактика за пределами центра превратилась в хаос, где порой никто не знал, что творится в соседнем секторе, а то и на соседней планете. Кто там правит? Вроде бы был ситх Деймон, а его прогнал ситх Адион, а его прогнал ситх Бактра, а его еще какой-то ситх. Но все воюют друг с другом, грабят, разоряют, порабощают, угнетают. Наиболее адекватные ситхи проявляли некоторую заботу о своих владениях, но только за тем, чтобы превратить их в военный лагерь, направленный только на одну цель – завоевать всех соседей. Однако для местного населения это был еще удачный вариант. Республика в глазах жителей ближних секторов порой казалась пространством благоденствия, а для жителей далеких окраин – древним мифом о недостижимом счастье. На самом деле в центральных мирах тоже было нелегко, но джедаи, организовавшие что-то вроде космического феодализма, все же поддерживали порядок. А главное, они получили желанную передышку. Вместо одной гигантской ситхской империи теперь надо было обороняться лишь от мелких, находящихся у самых границ. К тому же эти мелкие империи больше сил тратили на грызню друг с другом. К тому времени, когда Каан сумел объединить ситхов в братство тьмы, обстановка уже изменилась. Ситхи ослабели в долгих битвах, а республика собралась с силами. В результате, несмотря на катастрофические потери в Руусанской битве, победа осталась за джедаями. Но затем республика сама посеяла семена будущих проблем. То ли многовековая война так сильно разрушила экономику галактики, то ли в демилитаризации руководству виделся путь к избежанию конфликтов в будущем, однако после победы не только распустили армию, оставив лишь силы самообороны отдельных планет, но и Орден Джедаев потерял прежнюю независимость, оказавшись под контролем канцлера и департамента юстиции. Как известно, кончилось все новым ростом сепаратизма, войной клонов и созданием империи Палпатина. Конечно, тут и ситхи немало постарались, но в том и дело, что республика после Руусана оказалась куда уязвимее для них. Увы, повстанцы после победы взяли за образец именно республику последнего тысячелетия, что, в частности, и привело к не столь удачному ходу войны с Юужань-Вонгами. Не так-то легко объединить в единое целое галактику, состоящую из столь многочисленных и разных не только по внешнему виду и обычаям, но часто по самому своему разуму народов. Но, как мне казалось, Кэламас возвращает галактический альянс к дарусанским временам. Селеста, прекрасно те времена знающая, была со мной согласна, считая республику 4000-летней давности более удачным государством, чем новая республика. Конечно, и тогда были свои проблемы, но все же выглядела республика получше. Вот только многие системы усиления центральной власти воспринимали не иначе, как возвращение империи. С одной стороны, я считал, что в данном случае правильно поступает Корускант. С другой, перестараться означало новую войну. Как избежать этого я до сих пор не знал, как не старался разобраться во всем. И после обеда со Скайуокерами Соло у меня возникла только одна идея. Пора предупредить галактику во всеуслышание. Может быть, это ничего не изменит, но вряд ли будет хуже. А молча смотреть, как все идут навстречу новой бойне, не хотелось. «Лея», — попросил я, когда вернулся с балкона, «можно мне воспользоваться вашим центром связи?» Глава 6. «Итак, что же там было?» Задумался я, заняв место перед терминалом Галанета. Как назло, этот период истории мне плохо запомнился. В свое время он показался неимоверно скучным, но что-то все же в памяти сохранилось. Кареллия желала независимости, галактический же альянс не мог отпустить ее, так как опасался, что следом потянутся и другие миры. Итогом стала блокада Кареллии флотом Га. На Корусканте местные карелианцы стали грозиться взяться за бластеры. В ответ гвардейцы Галактического Альянса провели аресты подозрительных. Карелианцы еще больше разозлились и от угроз перешли собственно к бластерам и терактам. Хотя за терактами могла стоять и Лумия, она не упускала случая разжечь вражду посильней. Наверное, не упустит и теперь. Ветш оказался на стороне карелианцев. Хэнс Лии тоже были записаны во враги Альянса. Джейсин Соло пал на темную сторону, возглавил гвардию и принялся наводить порядок по-своему. Тракин Сал Соло был убит, но новое руководство Кареллии продолжило прежнюю политику. В результате провокаций на сторону Кареллии становились все новые миры. Случайно подстрелили чей-то корабль, и вот, еще одна планета желает отделиться. Джейсин хватает ботанов из какой-то партии, и ботовуи вступает в новую конфедерацию. Кэламас проявил нерешительность и был смещен Джейсином и какой-то Монкаламари адмиралом. Да, еще охотница за головами Арасинг пыталась убить Аллану. Кажется, опять местные разборки вокруг королевской семьи. Тахири, став ученицей Джейсина, убивает Пеллиона, и Маффы тут же хотят взять власть, но в итоге против Джейсина Кайдуса выступают джедаи, Га, новая конфедерация Идела. Больше ничего галактического масштаба не вспоминается, но это уже что-то. Все это я и постарался описать, только не упоминая имена и названия некоторых планет. Кто знает, как на это отреагируют. Однако рассказ об арестах, терактах, битвах, в которых с обеих сторон сражались старые друзья и родственники, создание второй КНС, выглядел очень угрожающим, что и требовалось. В конце я упомянул, что такое будущее не является обязательным, и прибавил призыв найти мирное решение проблем, а не доводить дело до осуществления этого предсказания.